Ну и Арктика. Вот так Арктика. Варя, а я тут про Салехард прочитал. И знаешь что? Что? Там можно северное сияние увидеть, похвастался своими познаниями Ваня. А еще гало. Это когда на небе одновременно видно будто бы несколько солнц, добавила Варя. Ого, удивился Ваня. А откуда вообще северное сияние берется? Это что, свет каких-то далеких звезд? А почему его не везде видно? Тебе как объяснить? Сказку рассказать или по-научному? Уточнила девочка. А давай и так, и так. Если по-научному, то это сложно. От солнца дует солнечный ветер. Но это на самом деле не совсем ветер, а поток частиц. Когда они соприкасаются с магнитным полем Земли, получается сияние верхних слоев атмосферы. Но почему тогда мы не видим его везде? Стал допытываться Ваня. Потому что магнитное поле на Земле распределено неравномерно. Вот на полюсах оно как раз такое, чтобы вызывать свечение, когда в него попадают частицы солнечного ветра, объяснила сестра. Кстати, северное сияние и на других планетах бывает, не только на Земле. Правда, сложно, признался Ваня. Давай лучше сказку. Хорошо, ханты-мансийскую, согласилась Варя. Родилась в одном племени девочка, и назвали ее Вечерина, потому что родилась она одновременно с вечерней зарей. Подросла Вечерина и вместе со своим племенем начала охотиться в лесу. Однажды она нашла маленького олененка, который остался без матери и совсем ослабел. Пожалела она малыша и принялась его выхаживать. Водила на самые сочные поля кормиться, пела ему колыбельные. Очень полюбил олененок свою хозяйку. Рос он, рос и превратился в могучего молодого оленя. Вот уже зима близко, звери начинали в норы прятаться, а олень подолгу всматриваться в горизонт. По всему было понятно, что пришла ему пора со своей хозяйкой прощаться и начинать самостоятельную взрослую жизнь. Грустно стало Вечерине. Да что поделаешь? «Не плачь, милая», — вдруг молвил ее олень человеческим голосом. «Спасибо тебе за все. Ты мне как сестра стала, и я тебя никогда не забуду. Только кликнешь меня, отовсюду на твой зов явлюсь». Нарядила своего оленя Вечерина в богатую сбрую, украсила его рога разноцветными лентами и уселась на него верхом покататься на прощание. Олень пустился вскачь, да так быстро, что ноги его оторвались от земли. И полетел тот олень по небу, а ленты на его рогах развивались на ветру и начали переливаться разными цветами в свете звезд и луны. Это было настолько красиво, что все люди вышли из своих домов полюбоваться на такое чудо. Покатал олень Вечерину и ускакал в свою страну оленью. Попрощались они сердечно, но не навсегда. С тех пор, когда люди видят в небе северное сияние, они знают, эта Вечерина заскучала по своему оленю и опять позвала его, чтобы покататься. «Красивая сказка», — сказал Ваня, немного помолчав. «А все-таки хорошо, что мы с тобой живем в Арктике. Но где еще на свете найдешь такое волшебное место?» «Сказочное», — подтвердила Варя. «И сказочно богатое», — добавил Ваня.